Глава вторая. «Ирина, осторожней, здесь ступеньки». Матвей помогал мне спуститься с трапа самолета. «Сегодня мы приехали на родину мужа. Скоро увижу дом, который на всю жизнь станет и моим. Именно так я тогда и думала. Южный город встретил меня сияющим солнцем и теплым ветерком, ласково треплющим мои волосы. Природа здесь была удивительной. Яркие краски, буйная зелень. После хмурой столицы я будто попала на диковинный остров, полный чудес и любви. Нашей любви». Матвей подхватил чемоданы, и мы вышли из аэропорта. До небольшого городка, где жил муж, нам еще надо было добираться на такси. Машина премиум-класса подкатила к нам, водитель услужливо открыл двери, бережно уложил нашу кладь в багажник. В дороге я заснула и распахнула глаза, когда автомобиль остановился у крыльца роскошного белоснежного особняка. Не веря увиденному, выбралась из машины и замерла, как вкопанная. «Нравится?» — обнял меня Матвей. «Шутишь? Просто дворец. Мы и правда будем жить здесь?» «Да, милая, это теперь наш дом. Твой и мой», — прошептал он, нежно целуя в висок. «Идем, покажу тебе все». «А вещи?» — обернулась я на чемоданы. «Не беспокойся, есть кому занести», — улыбнулся муж. Нам навстречу на высокое крыльцо вышла сухопарая пожилая женщина с поджатыми губами и недовольным лицом. «Здравствуйте, Матвей Олегович!» — кивнула она, застыв прямо, будто палку проглотила. «Ваша спальня готова, как вы и приказывали. Обед подадут через час». По мне женщина скользнула брезгливым взглядом. «Знакомьтесь, Аделаида Рудольфовна, это Ирина Максимовна, моя супруга», — сказал ей Матвей. «Добро пожаловать», — процедила старушка из ада. Так я сразу ее про себя окрестила и не промахнулась. Она была предана семье мужа как собака и делала все, что ей велели, в том числе следила за мной. Двери дома распахнулись, и я попала в царство безупречности. Белоснежная мебель, нежные песочные оттенки стен, на столах вазы с тщательно подобранными букетами, мягкие оттаманки и плюшевые ковры, в которых тонули ступни. В нашей спальне, в центре комнаты, стояла огромная кровать с балдахином из тончайших ажурных кружев, которые сейчас слегка колыхались от ветра. В углу трюмо с подсветкой для меня. Матвей, как всегда, все продумал. В дальней стене дверь, там наша ванная комната, сияющая хромом и идеально чистым стеклом. «Обалдеть!» — тихо сказала я. «Ирина!» — сморщился Матвей. «Оставь свой маргинальный жаргон, сколько раз просил». «Прости, милый!» — улыбнулась мужу, ныряя в его объятия. «Вырвалась! Столько эмоций!» «Ничего!» Погладил он меня по волосам. «Ты станешь идеальной женой». Тогда мне и в голову не пришло, что это не просто слова, а скрытая угроза. Но я изо всех сил старалась стать такой, какой меня хотел видеть любимый. Терпела нравоучения Аделаиды Рудольфовны, когда она в очередной раз нудела мне, где и какой прибор должен лежать, как положено вести себя девушке из приличной семьи, жене уважаемого в городе человека. Она, не оскорбляя прямо, тонко давала понять, что Матвей вытащил меня из помойки. Когда я пожаловалась мужу, он лишь усмехнулся. «Ну что ты, милая, Аделаида Рудольфовна ведь старается для тебя. Как мы сможем пойти в ресторан, если ты не знаешь, какой вилкой можно есть салат?» Муж выбирал мне наряды, макияж, даже маникюр. Поначалу я считала такое поведение заботой, пока не поняла, что это способ подогнать меня под его стереотипы. У меня не было своих денег, да я и не просила, стыдно было. Не работаю, сижу дома, ничего не делаю, кроме готовки до ухода за мужем. Матвей не подпускал к плите никого, говорил, что не может есть еду, приготовленную без любви. Почему-то в ресторанах его это не смущало. Или муж был уверен, что шеф-повара пылают к нему страстью? Не удивлюсь, если так оно и было. Его мир был эгоцентричным. Он был солнцем этой вселенной. Родители Матвея погибли в аварии, когда тому исполнилось 25. Муж картинно пустил слезу на похоронах, на следующий день железной хваткой взявшись за дело отца. Дельцом он был безупречным, впрочем, чего еще ожидать. При слове «идеально» у меня уже через месяц челюсти сводило от оскомины. Иногда так хотелось взять и расшвырять вещи, намусорить на полу. Я жила не в доме, в музее. Сначала думала, будто со мной что-то не так, лезла из кожи вон, угождая мужу, пока до меня не дошло. В мире Матвея совершенством был исключительно он. Супруг умел не только мастерски унижать меня. Однажды, когда я подала ему суп, нечаянно пролив на скатерть несколько капель, тарелка с обжигающим варевом полетела в меня. «Криворукая!» — орал, брызгая слюной Матвей. «Эту скатерть еще мама покупала, и ни одного пятна на ней не было никогда!» Аделаида Рудольфовна безучастным взглядом наблюдала за этой безобразной сценой. Я, плача, дрожа от боли и обиды, собирая осколки с пола, порезала пальцы. «Убирайся!» — завопил Матвей. «Сейчас еще и паркет испортишь, плебейка! Чему только мать тебя учила!» Убежала в спальню, подставив руки под струю воды, смывая кровавые капли, скользящие по пальцам. Мой мир дал трещину, которая скоро превратилась в бездонную пропасть, навсегда разделившую время на «до» и «после». Часа через два Матвей поднялся в комнату, принес мне чаю. «Прости, милая», — уткнулся он лицом в мои колени. «Мне так дорого все, что осталось от родителей, как память о них. Я должен был держать себя в руках. Больше подобного не повторится», — говорил он, целуя мои пальцы. Матвей принес аптечку, сам обработал и перебинтовал мне руки и отнес ее в ванную, где набор медикаментов и остался. Позже арсенал аптечки существенно пополнился. Мази от ожогов, порезов, синяков, снотворное. Страх стал моей второй ипостасью. Я начала пугаться каждого шороха, вздрагивала от громких звуков, дрожала от недовольного взгляда супруга и отчаянно цеплялась за мечту о том, что однажды жестокий тиран снова станет прекрасным принцем, за которого я вышла замуж. Каждый раз Матвей извинялся со слезами на глазах, клялся в любви, стоя на коленях, осыпал меня подарками. И я верила, наивная дура. Как отчаянно мы порой цепляемся за собственные иллюзии, как висящий над пропастью человек за тонкую нить в надежде, что спасется. Однажды и моя нить оборвалась.